«Ваиля адин ахохум худа». И мы послали к народу Ад их же брата, то есть из них же самих, из этого же народа Гуда. «Каля я кауми абудуллаха, малякум мин илляхин гай». Сказал: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет вам другого объекта поклонения». Нет вам другого объекта поклонения. Нет никого более достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. «Афалята такун», неужели вы не побоитесь? Что они ему сказали? Что его народ сказал? И знаете, его народ сказал то, что говорит в наше время многие мусульмане, которые не живут в соответствии с этим условием, сказав: «Калю аджитана линаабуда Аллаха вахдаху ва назара ма кана яабуду абауна». Ты пришел к нам для того, чтобы мы поклонялись только одному Аллаху и оставили то, чему поклонялись наши отцы. «Фаатина бима таидуна». Давай приди нам с тем, что ты нам обещаешь, своими угрозами и так далее. «Инкунта мина садикин», если ты правдив. Вот это вот и есть смысл «Алинкият». Вот с этим, то есть подчинение, вот с этим пророки были посланы к людям. И мы знаем, баракаллаху фикум, а если кто-то не знает, пусть сейчас узнает о том, что никакой народ никогда не был к нему послан посланник с тем, чтобы доказать существование Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Все пророки, все народы, все племена, все народы всегда со времен Адама алейхиссалям все признавали о том, что он, Аллах субхана ва тааля, существует, и о том, что он один управляет, и о том, что он один является царем, и о том, что только один он создает. Если только не появилось, не считать вот то маленькое количество, которое, если мы сравним его с общим, то есть существованием человечества, с самого начала существования человечества до судного дня, так называемые дарвинисты. Их маленькое количество, с ними даже не считается. И даже если мы на них же посмотрим, знайте, что они в глубине души они подтверждают, они знают это. Просто из-за высокомерия не хотят об этом говорить. А далилем этому является кто? Фараон. Фараон, который отрицал существование Аллаха субхана ва тааля, и мало того, себя этим называл. То есть отрицал, говорил: «Ма алимту лякум мин илляхин хайри», я не знаю для вас другого Бога. И говорил: «Ана роббукум ля аля», я вас величайший Господь. Аллах субхана ва тааля что о нем сказал? «Ваджахаду биха». Когда Муса алейхиссалям пришел к фараону с дава, он что сказал? «Ваджахаду биха». Они отрицали аяты, отрицали знамения. То, с чем пришел Муса алейхиссалям, «Вастайканат ханфусахум», хоть в душе были глубоко убеждены на 100% в правде того, что говорит Муса, алейхиссалям, зульман ваулю. Потому что мы рабы. Муса, алейхиссалям, не знал, что в сердце у фараона. Гарун, алейхиссалям, не знал, что в сердце у фараона. А Всевышний Аллах, Создатель фараона, знал, что в сердце фараона, и сообщил нам об этом. «Ваджахаду биха вастайканат ханфусум». Хоть они отрицали эти аяты, в душе они были глубоко убеждены. Также эти дарвинисты, также эти коммунисты, хоть они отрицают, они глубоко в душе убеждены. Они называют это другими именами. Называют Всевышнего Аллаха природой. Называют Всевышнего Аллаха суперкосмической силой и так далее. Нет, они глубоко убеждены. Глубоко убеждены. И также одним из сильнейших далилев, то есть не считая Кур'ана и Сунна, после Кур'ана и Сунны, у нас основа всегда далиль Кур'ана и Сунна, а после Кур'ана и Сунны мы видим аль-Вакия. То, что случилось в наши дни. После развала Советского Союза все эти дарвинисты, все эти коммунисты начали ходить куда? В церкви, в синагоге или же в мечети. Те, у кого партбилет лежит в сундуке, все они сейчас, всех ты их видишь в мечетях. Если кто-то женится, то идут либо венчаются в церкви, либо никак делают в мечети, либо идут в синагогу. Разве это не так? Где то, что вы утверждали буквально вчера о том, что Бога нет? Поэтому вот это и есть далим, то, что они были глубоко убеждены. А просто это как мода. Один появился, два, трое появились, отрицают Всевышний Аллах. Они в сердцах убеждены и просто, как говорится, за компанию. И поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля описывает на мушриков о том, что они веровали в существование Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Веровали, мало этого, верили в то, что он, Всевышний Аллах, один создатель, один управляющий, один царь, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля: «Ва ля ин саальтахум ман халака ас-самавати валь-ард ля якулюнна Аллах». И если ты, о Мухаммад, спросишь их, то есть мушриков, кто создал небеса и землю, они говорят: «Аллах». Они говорят: «Аллах». И после этого Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Куль афараайтум». Скажите же тогда мне, сообщите же мне тогда: «Ма тадууна мин дуниля». Как вы тогда поклоняетесь чему-то, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля? То есть, видите, Аллах субхана ва тааля обязует многобожников тем свидетельством, которое не засвидетельствует о том, что Создатель небес и земли Всевышний Аллах субхана ва тааля. Если вы это сами подтверждаете, то как же вы поклоняетесь кому-то, кроме Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля? Поэтому пророки были посланы с таухидом аль-улюхия, а это признание того, что поклонение достоин только один Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, подчинение достоин только один Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. И приказы, или же поклонение, из-за которого нас создал Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, ученые, прочитав внимательно Коран и Сунну, единогласно сошлись на том, что оно стоит на пяти вещах. То есть вот это поклонение, которому мы обязаны перед Всевышним Аллаху Субхану Тааля, или эти ахкаму любудия, то есть положение или постановление поклонения, строится на пяти вещах. Первый из этих вещей называется ваджиб ауль-фард. То есть ваджиб или фард. И как говорят ученые по науке усуль-фикх, то есть, что такое фард или что такое ваджиб? Это говорят «Ма амара аш-шару бихи амран мульзаман ятараттабу аля таркихи аль-якаб». То есть, то, что приказал нам шариат. То, что приказал нам шариат, подразумевается, Всевышний Аллах приказал нам в своей книге или же на языке его посланника. Знаете, что если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нам что-то приказывает, это не от него. Это от Всевышнего Аллаха, субхану таля, как сказал Всевышний Аллах, субхану таля, وَمَا يَنْتِكُوا نِلْهَوَى. Он от себя ничего не говорит. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. То, что говорит посланник Аллаха, это знамение от Всевышнего Аллаха, субхану таля. Поэтому не думайте кто-то, Аллах приказал, надо выполнять посланник, ладно, я подумаю. Это не так. Шариат это, а все это Аллах, субхану таля. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он всего лишь посланник. Он всего лишь посланник. И то, что он нам приказывает, это приказ Всевышнего Аллаха, субханаху ва таля. И как сказали ученые, фард или ваджиб – это то, что приказал нам шариат в обязательном порядке. В обязательном порядке и следует за оставлением этого приказа наказание. Как сказал Всевышний Аллах, субхану ва тааля, о приказах, то есть то, что человек должен выполнять не только как его, то есть подтверждение тем словам, которые я вам сейчас сказал, о том, что приказ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это приказ Всевышнего Аллаха, «Фальяхзари ллазина юхалифуна ан амрихи». Пусть поберегутся те, которые не выполняют его приказа. То есть приказа Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ан тусыбахум фитна», потому что их может постигнуть фитна, «Ау юсыбахум азабу налим», или же их постигнет мучительное наказание. Когда у имама Ахмада ибн Хамбаля, рахматуллахи алейхи, спросили, что такое фитна, он сказал «ширк». То есть человек, который не подчиняется пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, его может постигнуть ширк. То есть он может попасть в ширк, сам не замечая этого. Это ему будет наказание от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, и за этим последует мучительное наказание. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит нам, объясняя нам то, что мы должны или обязаны подчиняться Его приказам, будь эти приказы в Его книге, или будь эти приказы на языке Его посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, сказав «Я и валлазина аману атиу Аллах», о те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху, ва атиу расуля, и подчиняйтесь посланнику, ва ля тубтилю амалякум, и не делайте тщетными ваши дела. То есть не порти ваши дела, не делайте тщетными ваши дела, потому что если вы не будете поклоняться Аллаху и его посланнику, сделают тщетными ваши дела. Как пришло в тафсире этого аята от Хасана, ради Аллаху ангу, он сказал, что тот человек, который не подчиняется Аллаху, оставляет ваджиб, заходит в грех, или же делает какой-то грех, Всевышний Аллах делает тщетными его дела. То есть он делает какие-то, старается дела, а в судный день ничего не найдет. И как пришло от тафсира Абу Алия, ради Аллаху ангу, ау рахматуллахи алей, о том, что он сказал, раньше сподвижники думали о том, что грех не повредит с таухидом. То есть если человек единобожник и делает грех, не навредит ему этот грех. Пока не зашел этот аят, я и валлазина ману, а ты Аллаха, а ты у Расуля, у аля тубтилю амалякум. О те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь пророку, и не делайте тщетными ваши дела. И сахабы очень сильно испугались. И как рассказывается о Кайс ибн Сабит, ради Аллаху ангу, о том, что он однажды, когда услышал слова Всевышнего Аллаха Субханта, «Я и валлазина ману, ля тарфау асватакум фаука саутин наби». О те, которые уверовали, не поднимайте ваш голос выше голоса пророка, саллаллаху алейхиссалям. Он испугался и сказал, что я стал неверующим. Все мои дела стали тщетными. И спрятался у себя дома. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, потому что у него громкий очень голос был. Он испугался, думал, что этот аят не спасла на него. Видите, как сподвижники, смотрите, как они подходили к контекстам Курана и Сунны. а не так, как мы. Как в наше время, если мы слышим приказ Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, первое, что к нам в голову приходит, а это ваджиб или сунна? А если Всевышний Аллах нам запрещает что-то, мы говорим, а это харам или макрух? Хоть один хадис вы когда-нибудь слышали, что пророк сказал что-нибудь своим сподвижникам, и сподвижники бы спросили, о посланник Аллаха, а это в обязательном или желательном порядке выполнять? Когда-нибудь кто-нибудь из вас слышал? Никогда из вас никто это не услышал. И не услышит, если кто-нибудь только не придумает какой-нибудь ложный хадис. Или кто-нибудь из вас слышал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещает что-то сподвижникам, и чтобы они пришли и сказали, о пророк, это обязательно или не обязательно? Никогда вы об этом не услышите. Вот поэтому мы видим, Аллах Субхану Таль поднял эту умму. Во время сподвижников поднял эту умму, что они за несколько десятков лет, субханаллах, стали господами всей земли. А мы в наше время видим миллиардная умма, и что сейчас вся земля топчется по нам. Почему? Потому что мы оставили приказы Аллаха Субхану Таля. И самый великий из этих приказов – это единобожие. Самый великий из всех приказов – «Азаму ма амар Аллаху бихи». Самое великое из приказов Аллаха Субхану Таля – это единобожие. Сколько миллион, и я не преувеличиваю, миллион людей в наше время делают ширк. Вы здесь, в этой стране находитесь, спросите про город Танта у египтян. Там есть мечеть, которая называется Бадауи. Похоронен человек, который называется Бадауи. Во время день рождения 7 миллионов египтян собирается там. 7 миллионов. Представьте количество 7 миллионов. Даже, может быть, таких стран нету, где количество 7 миллионов. 7 миллионов туда идут и говорят, о, Бадави, дай мне сына, о, Бадави, дай мне денег, о, Бадави, дай мне ребенок. И после этого мы хотим выгнать Израиль, евреев из Куца или выгнать американцев из Ирака. После того, как огромное количество уммы призывает не к Всевышнему Аллаху Субхану Аталию, а просит и поклоняется кому-либо помимо Всевышнего Аллаха Субхану Аталию. Нет, а сахабы нет. Они, во-первых, жили в соответствии с единобожием, а во-вторых, выполняли все остальные приказы и сторонились всех запретов Всевышнего Аллаха Субхану Аталию, поэтому Аллах Субхану Аталию сделал их господами на этой земле. А мы в другом сейчас положении. Мы сейчас в другом положении. И мы, баракаллаху фикум, как часто об этом напоминали, как мы это узнали от наших ученых, знайте, что мы должны требовать эти знания не для того, чтобы знать. Мы эти знания должны требовать для чего? Для того, чтобы жить в соответствии с ними. Потому что в наше время мы видим, вроде бы студенты учатся из территории бывшего Советского Союза и в Медине, и в Сирии, и в Турции, и в Египте, и в Ливии, и в Ливане, а дава нет. Почему дава нет? Потому что многие из нас требуют знания для того, чтобы знать, для того, чтобы поспорить, для того, чтобы себя показать. Нет, мы должны требовать знания, братья баракаллаху фик, для того, чтобы жить в соответствии с этими знаниями. Потому что на этом были сахабы. Часто мы слышим хадисы, в которых рассказывается о том, что сахабы учили 10 аятов и не учили следующие 10, пока не жили в соответствии с этим аятом. Вот это и есть толкование, то есть манхаджа, того пути, той программы, на которой были сподвижники. Они требовали знания для того, чтобы жить в соответствии с этими знаниями. А мы в нашем говорим, о, машаллах, этот человек хафиз Куран, машаллах, этот Бухари наизусть, этот муслим наизусть выучил. Ну и что, что наизусть выучил? А где те, которые выучил Куран и живет в соответствии с тем, что выучил? Очень мало, очень мало. Потому что оставили подчинение Аллаху Субхану Таля, оставили вот это вот условие. Вернемся к ваджибу или фарду. Откуда мы узнаем из Курана и Сунны, что определенный приказ является ваджибом или фардом? Ученые говорят, что любой глагол, который приходит в повелительном наклонении, филь-амр, указывает на то, что это является ваджибом. Если только не будет какой-то карины, то есть в этом же контексте или в другом контексте придет какой-то далиль на то, что этот ваджиб, то есть этот приказ по желанию, этот приказ по желанию. Как мы об этом будем говорить, когда будем говорить про мустахаб. И поэтому основа в любом глаголе повелительного наклонения, который тебе приходит в Коране, то, что это в приказной форме. Как Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Ва акиму саля». Акиму – это фель амр, глагол повелительного наклонения. Совершайте молитву. «Ва ату закат». Давайте закат. Как Аллах Субхану Тааля сказал, «Фаман шахида минкум шахра фаль ясум». Повелительное наклонение. Пусть и тот, кого постигнет этот месяц, имеется в виду месяц Рамадан, пусть он совершает пост. Также мы узнаем о приказах, если приходит слово предписано, кутиба или катаба. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Я, юваль лазина, аману, кутиба алейкум ус-сиям». «О те, которые уверовали, предписан вам пост, камакутиба аляллазина мин кабликум». Как он был предписан тем, которые до вас? Вот это слово «катаба» или «кутиба» – это один из видов приказов, который указывает нам на обязательство. Также, если приходит в Коране или в Сунне слово «фард», то есть, или слово «ваджаба», или «фарада», или «ауджаба» и так далее, как пришло в хадисе от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал «хамсу салаватин ифтарада гунна Аллаху Тааля». Пять молитв, которыми нас обязал Всевышний Аллах Субхану Тааля, ифтарада, то есть у тебя фард, пришло и слово «фард». Точно так же мы узнаем о приказах из Курана и Сунны, если мы видим, что Аллах требует от нас выполнить какое-то действие, и это действие связано, то есть в контексте приходит то, что если кто-то это действие оставит, то ему будет наказание, или же он попадает под проклятие, или же Всевышний Аллах гневается на него и так далее. Как пришло в хадисе «Ля'ана Аллаху аль-муташаббихина минар риджали бин ниса». Аллах проклял тех мужчин, которые уподобляются женщинам. Мы понимаем, значит, что уподобление мужчину, то есть если мужчина уподобляется женщине, это является грехом, потому что Аллах приказывает нам оставлять уподобление женщинам. И одно из уподоблений женщинам, если мужчина бреет свою бороду. Это что касается ваджиба. Второй хукм, или второе положение из положений, это мустахаб, то есть из вида положения, на которых строится ибада, это мустахаб, то есть желательно. И как говорят ученые по усуль фик, ма амара бихи шарау ля ля ваджилиза, то, что обязал или приказывает нам шариат, однако не в обязательном порядке. Он тебя, имеет в виду, побуждает к этому делу. Юсабу аль муслим аля фи'лихи, валя юакабу аля таркихи. То есть, если мусульманин делает этот мустахаб, он берет вознаграждение, а если оставляет мустахаб, он не берет грех. Здесь, баракаллаху фикум, кто-то из вас может задать вопрос. Сейчас ты только что сказал, что сахабы об этом не спрашивали. А зачем тогда мы это изучаем? Что у нас бывает ваджиб, что у нас бывает мустахаб? Баракаллаху фикум, мы говорим, есть разница. Изначально никогда не задавай вопрос. Изначально, если ты слышишь приказ Аллаха Субхану Тааля, пусть это будет в обязательном или же в желательном порядке, не задавай вопрос, выполняй. А если так пришло, то есть если Аллах тебе предупредил так, что ты это дело упустил и не выполнил это дело, вот здесь ты уже спрашивай, это было фардом или же мустахабом. У меня не получилось по какой-то причине сделать. Почему? Потому что если это фард, то тебе надо это восполнить, правильно же? А если это мустахаб, то тебе это восполнять уже не надо. Поняли разницу? То есть разницу между тем, зачем мы это изучаем, и между тем, на чем были сподвижники. То есть эту вещь надо знать. Точно так же, харам или макрух. Если человек сделал какой-то харам или макрух, если слышит запрет, Аллах Субхану Тааля должен сторониться. Но если вдруг так Аллах ему предопределил, он попал в это, тогда нет. Здесь уже ты спрашиваешь ученых. Эта вещь, я попал в такую-такую вещь. Эта вещь фард, харам или макрух. Потому что если это харам, может быть, что-то за этим следует. Может, ты должен какой-то дия, то есть что-то за это восполнить и так далее. Как мы знаем, если человек, допустим, в исламе убивает другого человека, он платит дия, то есть платит за это деньги семье убитого и так далее. Или, допустим, если человек клянется и не выполняет, Аллах запретил нам клясться, если мы не выполняем, клянется, не выполняет, мы знаем, что за этим есть, то есть кафарат ульямин, то, что человек должен восполнить, заплатить за это некий штраф и так далее, если так можно сказать в исламе. Поэтому мы изучаем это для того, что если уже мы это сделали. А изначально, баракаллаху фикум, если вы хотите жить в соответствии с этим условием, пусть вас это не интересует. И также тут идет еще одна очень важная польза, баракаллаху фикум, как присутствующим здесь, потому что мы в будущем все призывающие к Всевышнему Аллаху Субхану Аталию. Есть разница между призывающим и ученым. Хоть призыв – это основа, ученые этим это выполняют. То есть основа, кто выполняет призыв, призывает к Аллаху Субхану Аталию, это ученый. Однако не ученому разрешено призывать людей к тому, что он понял от ученого, понял это, то есть у него сомнений в этом нет, тогда он призывает. То есть все мы знаем о том, что Аллах Субхану Аталию, то есть прямо из Курана и Сунны или же слов ученых, то, что у нас молитва является ваджибом. Мы можем призывать к этому людей. И когда вы призываете, то есть что я хочу сказать, призывающий чем отличается от ученого? Ученый, когда говорит людям, совершайте молитву, он говорит слово, потому что это для вас ваджиб или фард. А что касается призывающего, то он должен сторониться вот этой терминологии ваджиб. мустахаб, мубах, макрух или харам, однако должен говорить людям: Аллах нам это приказал. Если тебя человек спросит, это ваджиб или фард, Аллах нам это приказал. Если он делает какую-то вещь, ты скажешь, Аллах нам это запретил, не говори это харам или макрух, потому что ты по незнанию можешь попасть и сказать о какой-то вещи, что эта вещь харам, а она не харам. Аллах Всевышний тебя за это спросит, потому что это является одним из величайших грехов. И говорить на Аллаха то, что вы не знаете, является одним из величайших грехов, который равняется ширку и даже может быть больше, чем ширк. Поэтому, если говорите о приказах, скажите, Аллах нам это приказал. Если говорите о запретах, скажите, Аллах нам это запретил, и старайтесь сторониться этих выражений, то есть ваджиб, харам, макрух и так далее. Потому что эти слова говорят ученые. Баракаллаху фикум. Что касается мустахаба, мы сказали, то это то, к чему нас побуждает шариат, то есть или приказ нам, но не в обязательном порядке. Если кто-то из нас выполняет, берет за это вознаграждение, а если кто-то оставляет, за это грех не берет. Примером это является, например, какой контекст? Много есть далили. Один из далили пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «саллю». То есть видите, «филь амр» – глагол, повелительное наклонение. «Саллю кабля салятиль магриби ракаатейн» или «саллю ракаатейни кабля салятиль магриби». Молитесь или совершайте, делайте два раката перед магрибом. Здесь мы можем понять, а пророк нас обязывает этим. Дальше пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал «Лиман ша'а» – те, кто из вас хочет. Отсюда мы четко понимаем, значит, этот приказ не в обязательной форме, а в желательной. Значит, если я не совершу два раката перед магрибом, Аллах субхану тааля с меня спрашивать не будет. Поняли, что такое мустахаб? Третья вещь, то есть третий хукм или третье положение, на которое строится поклонение, это мухаррам, или же запретное. Ма наха анху шар, то есть то, что нам запретил шариат билильзам в обязательном порядке. Например, как сказал Всевышний Аллах субхану тааля, «Валя такрабу зина», и не приближайтесь к прелюбодеяниям. Также Всевышний Аллах субхану тааля сказал, «Валя тактулю нафса ляти харрам Аллаху илля бильхак». И не убивайте душу, которую сделал запретное Аллах субхану тааля, кроме как поистине, то есть если у вас есть на это разрешение и так далее. А как мы понимаем из Курана и Сунны, что это вещь харам или не харам? Первое, как мы сказали, если у тебя приходит запрет. «Ля такрабу» – не приближайтесь. «Ля тактулю» – не убивайте и так далее. Второе, если приходит само слово «харам» или слово, взятое из этого корня, как Всевышний Аллах субхану тааля сказал, «Хуррмат алейкум уль майта». Для вас является харамом, запретным мертвечина, вот даму уляхмат хинзир, кровь и мясо свинины. Также, если приходит в Коране, также мы узнаем о том, что вещь харам, если у нас приходит побуждение к оставлению какого-то дела, и это связано, что если кто-то не оставляет это дело, то он попадает либо в наказание, либо же Всевышний Аллах лишает его рая, то есть говорит ему, что он не зайдет в рай, или что он зайдет в огонь, или что он будет проклят, или что он находится под гневом, попадает под гнев Всевышнего Аллаха субхану тааля и так далее. Как один из примеров, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, проходя около могил, сказал, «Иннахума юаззабан». Двое, то есть те, кто похоронены в этих могилах, подвергнуты мучениям. Подвергнуты мучениям, то есть они сейчас мучаются. Значит, мы понимаем, то «Уама юаззабани фи кабир», и то, за что они сейчас подвергнуты мучениям, это большой грех. Видите, мы понимаем, значит, для юаззабан, то, что они подвергнуты учениям, значит, то, что они делали, это является харамом, большим грехом. И дальше пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, поистине один из них не подмывался, то есть, когда справлял нужду, а другой распространял сплетни. То есть, сплетни, поклеп, это является большим грехом. Сплетня, как мы знаем, что мы вот в этом хадисе видим, что это большой грех. Про поклёб пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это арба риба, самая большая риба. То есть поклёб является самым большим риба, а это риба называется. И субханаллах, как говорят ученые, в наше время, если ты скажешь мусульманину, давай, брат, зина с тобой сделаем, нет, скажет, побоится. Давай с тобой 100 грамм выпьем, нет, побоится. Давай с тобой про того поговорим, с удовольствием. Хоть это один грех, братья, баракаллаху фикум. Это болезнь, это чума, то есть намима, сплетни и поклёб риба, это чума, в которую сейчас огромное количество исламской уммы попало. То есть представьте, как мы сейчас, вот, если я кому-то из вас скажу, делай при мне зина, тебя заставят силой, ты не согласишься, правильно? А с каким удовольствием мы друг перед другом не стесняемся делать один из смертельных грехов, а это гиба и намима. Намима – это когда ты передаешь какие-то слова другому брату для того, чтобы о ком-то, То есть говоришь, например, знаешь, что тот про тебя сказал, чтобы испортить отношения между ними. И даже ученые сплетни, то есть грех сплетня, ввели в книги по акиде. Сплетня ввели в книгу по акиде, сказав, что это один из видов колдовства. Это один из видов колдовства намима. Потому что Аллах, субхана ва тааля, писал в суре Бакара, что колдуны, что они делают? Юфаррикуна байналь мар'и ва заужи. То есть колдуны, одно из них дел, то, что они разлучают мужчину с женой. А намима это и есть. Разлучаешь двух друзей, разлучаешь двух приятелей, разлучаешь родственников и так далее. Это один из видов колдовства, валиязу билля. Поэтому человек должен сторониться сплетни. А еще больше вещь попадает в мусульмане, это гиба, поклеп. Поклеп, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам про поклеп, сказал гиба, зикрука ахака маякра. Говорить о своем брате то, что если бы он рядом с тобой сидел, ему бы это не понравилось. То есть представьте, некий хромает. И если где-то о нем говорит, что хромает, ему не нравится, что он хромает. И тогда, не говоря уже про какие-то вещи. И поэтому сахабы спросили, я Расулла, ва ин кана фи, а если, говорит, в нем есть то, о чем я говорю, он говорит, вот именно, если в нем есть то, что ты говоришь, это и есть гиба. А если ты говоришь о нем то, чего в нем нету, то это уже бухтан, клевета. То есть, видите, гиба, то есть кто-то может сказать, я же что-то не придумал, я действительно говорю про то, что в нем есть. Вот это и есть, братья, гиба. Это и есть смертельный грех. Это тот грех, о котором пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал, что это самая верхняя степень риба. А риба, валиязу билля, Всевышний Аллах объявляет тем людям, которые кушают риба, фазану бихарби мин Аллахи ва Расули. То есть Аллах субхана ва тааля говорит, что он объявляет, они объявляют войну Аллаху и его посланнику. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, пришел в хадисе, о котором сказал шейхуль Альбани, рахматуллах алейхи, что этот хадис достоверный, о том, что Джибриль, алейхиссалям, когда с пророком, саллаллаху алейхи, поднимались в небо, видели, что у людей, у которых медные ногти, они царапали себе лица. Царапали себе лица. И он спросил, кто это у посланника Аллаха? Сказал, это люди, которые кушают мясо людей. И мы знаем, что в Коране Всевышний Аллах субхана ва тааля описал гиба, то есть говорить про недостатки брата в его отсутствии говорить то, что ему не нравится, это подобно кушать мертвечина. То есть поэтому уляма из этого далиль взяли, что это харам, что это большой грех. Поэтому в этом вопросе надо быть немножко внимательным, следить за своим языком. И если ты видишь, какой-то брат говорит о другом брате, скажи, брат, молчи. Брат, не попадай в большой грех. Брат, это страшный грех. Старайтесь, и знайте, что язык это, субханаллах, такая вещь, за которую очень тяжело следить. То есть такой смертельный грех. Не думайте, что гиба это меньше, чем прелюбодеяние, или меньше, чем распивание спиртных напитков, воровство и так далее. Поэтому надо бояться этой вещи. Баракаллаху фикум. И самая страшная гиба. Знаете, самая страшная гиба это гиба про ученых. Когда ты говоришь плохо об ученых или о требующих знаний, знай, что этим самым ты воюешь с Аллахом, субхана ва тааля. Потому что ученые, они доносят до Аллаха, субхана ва тааля, до людей, от Всевышнего Аллаха доносят до людей шариат. И поэтому, если, допустим, ты говоришь каким-то людям об ученых плохо, у этих людей, то есть потеряют они уважение к этому ученым. Их слова ученых не будут иметь вес. А в наше время мы видим, что созданы целые джамааты, которые только ходят и поливают ученых. А этот такой, а этот такой, а этот такой и так далее. Поэтому знайте, что гиба – смертельный грех, страшный грех. А гиба ученых и требующих знаний, тем более. Баракаллаху фикум. И также из далили, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля ядхуль джанната каттат». То есть из тех далили, как мы берем, вот когда вещь харам, каттат – это намам, имеется в виду, не войдет в рай сплетник. То есть, видите, не войдет в рай, получается сплетни, получается у нас чем? Или же пророк, саллаллаху алейхи также сказал, «Ля'ана Аллаху акиля риба ва мукиляху». Аллах проклял того, кто кушает риба, и тот, кто кормит риба. И субханаллах, нас аллаху афу аляфи. Огромное количество мусульман, молодежи в наше время занялись торговлей, и огромное количество мусульман, как это до нас доходит, попали в риба, свою торговлю строят на риба, и сами этого не знают. По своему невежеству думают, что риба это всего лишь риба, аннасия, то есть как, что они думают, что вся риба это вот, я тебе даю 100 рублей, и говорю, через месяц ты мне 120 должен. Нет, братья, риба это огромный раздел, а это один из видов риба. Это один из видов риба. И поэтому надо сторониться этого страшного греха. То есть если ты хочешь торговать, баракаллаху фикум, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть 7 раз спроси перед тем, как начать какую-то торговлю. Вот эта торговля, то есть подробно-подробно узнав вид торговли, в который ты хочешь зайти, о виде сделки, которую ты хочешь совершить с кем-то, подробно узнай сначала, распиши ученому, знающему, чтобы он тебе сказал, это чистая сделка или нечистая сделка. А мы в наше время, на саллаху аляфи, слышим, что огромное количество братьев, мусульман, которые занимаются торговлей, попадают в риба. Фанас саллаху аляфи. Это что касается мухаррам. Четвертая вещь, хукм, это макрух. то есть порицаемая вещь. А это то, что запретил нам Всевышний Аллах, но не в обязательном порядке. Допустим, как пришло в хадисе, и тот, кто его делает, грех не берет, а если оставляет, то он берет за это вознаграждение. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна Аллаха юхиббуль утас». Всевышний Аллах любит чиханье, «Ваякраху тафауб». И ему не нравится тасауб, то есть зевание. То есть, когда человек зевает, это является макрухом. Поэтому нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал «Аньякзин». То есть, если человек зевает, стараться не открывать. Вот, а если даже уже открыл, то прикрыть это рукой.